Песнь Гарольда Смелого. Мы, други, летали по бурным морям, от родины милой летали далеко. На суше, на море мы бились жестоко, и море, и суша покорствуют нам. О, други, как сердце у смелых кипело, когда мы, содвинув стеной корабли, как птицы неслись станицы веселые в круг пажити тучных секанской земли. А дева русская Гарольда презирает. О, други, я младость непраздно провел с сынами Дрондгейма, вы помните сечу, как вихрь перед вами я мчался навстречу под камни и тучи свистящие стрел. Напрасно сдвигались народы мечами, напрасно о наши стучали щиты, как бледные классы под ливнем упали и всадник, и пеший, владыка, и ты. А дева русская Гарольда презирает. Нас было лишь трое на легком челне, а море вздымалось, я помню, горами. Ночь черная в полдень нависла с громами, и Гела сияла в соленой волне. Но волны, напрасно яряся, хлестали, я черпал их шлемом, работал веслом. С Гарольдом, о, други, вы страха не знали, и в мирную пристань влетали с челном. А дева русская Гарольда презирает. Вы, други, видали меня на коне, вы зрели, как рушил секирой твердыни, летая на бурном питомце пустыни сквозь пепел и вьюгу в пожарном огне. Железом я ноги мои окрыляя и лань упреждая по звонкому льду, я хладную влагу рукой рассекая, как лебедь отважный, по морю иду. А дева русская Гарольда презирает. Я в мирных родился полночи снегах, но рано отбросил доспехи ловитвы, лук грозный и лыжи, и в шумные битвы вас, други, с собою умчал на судах, но тщетно за славой летали далеко от милой отчизны по диким морям. Нетщетно! Мы бились мечами жестоко, и море, и суша покорствуют нам. А дева русская Гарольда презирает. Казалось, что Ярослав, видевший собственными глазами, что Русь только тогда может быть сильна и счастлива, когда управляется одним государем, никогда уже не разделит ее на несколько частей. Но случилось иначе. И Ярослав, удивлявший всех своим благоразумием, отдал государство своим пятерым сыновьям. Он думал, что его родительские наставления удержат их от ссор и тогда, когда его не будет на свете, и потому перед смертью долго говорил с ними, напоминал им, сколько несчастий терпели их предки от разногласий. Просил их не забывать, что все они, как дети одного отца и одной матери, должны искренно любить друг друга. Приказал им слушаться во всем старшего брата, как отца и государя. И умер спокойно, думая, что они никогда не забудут родительского завещания. Ему было более 70 лет. Народ искренно плакал о славном государе, который так много заботился о его пользе и счастье. Но больше всех плакали новгородцы. Ярослав их особенно любил за верную службу и привязанность к нему. Он дал им много преимуществ, каких не имели его другие подданные, и даже позволил им самим выбирать своих князей. Прошло много веков, а новгородцы все еще помнили и любили своего незабвенного князя, все еще пользовались теми выгодами, которые он предоставил им. Все еще называли двором Ярослава то место, где собирались для обсуждения своих дел.